1966. 1 февраля. Новая комбинация жестоко отодвигает значение Америки. Да. Люблю, как удрая строит путь через Азию. Мое участие никак не названо, и ничто от чудес не зависит. Так должна пройти новая тропа. Урусвати потрудилась. Не помню, когда так удачно вливался дух в горнило жизни. Советую Яруи применить формулу «приучите ли вы, сказали бы иначе». И при других. Кружево воздушное очень тонкое. 1967, 4 февраля. Не надо утверждать отдельный новый синдикат. Пусть останется частным делом, куда можно вливать факты внешней жизни. Этот придаток может отделить его от прочих дел. Деятельность нового синдиката не следует ограничить моими делами, но факты общественной жизни и искусства. Можно даже иметь заработок. Говорю о заработке, ибо прислушивается лучше к делам удачным. Можно ожидать помощи в случаях отдельных поручений, но колесо жизни должно катиться. Полезно запомнить, насколько эти годы наполнены. Можно запастись новыми посредниками, если привлекать их во имя мировых дел. Мудрости рать растет. Можно по глазам отличить. 1968, 8 февраля. Так исполняются предсказания предков и писания мудрых. Найдите ум встретить назначенное, когда в 5-м году появятся вестники воинов Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять новую славу Тибета и Монголии. Дам мой знак молнии. 5-й год будет 28-й. Мудро послать эти вести на север и на восток. Также можно жертву дать в монастырь Таши-Лумпо. Можно указать ламам, что ищете завет самого Будды, и что время близится, когда откроется простая чаша Будды. Но каждая междоусобная кровь может мешать святому приближению. Граница Азии должна объединить отдельные ветви древа. Дух может найти связь разделения. 1969, 13 февраля. Сегодня, когда заложили магнит третьего вида, радовался, видя, как Урусвати положила сужденный предмет рядом с магнитом. Именно так поступали посланные прежних времен. Также и действие рукой соответствовало задаче. Это называется знание духа. Сегодня было исполнено так удачно. Магнит дает корни. Теперь пусть снимки побудут тоже рядом с магнитом. Главная линия ткется. Не бывало удачно, не теряйте ни одной минуты, помни, Яруя, что эти дни никогда не повторятся, не потеряй час мой, когда столько времени может быть уделено. 970, 14 февраля. Указ. Пусть Яруя не являет лекции о хождении своем, пусть Яруя не являет речей о доме моем, пусть Яруя не являет речей о доме вашем. Пусть Яруя не являет речей о камне, пусть Яруя не являет речей о беседах моих, пусть Яруя не являет речей о делах наших, пусть Яруя не являет речей о магните, пусть Яруя не являет речей о написании ликов, пусть Яруя не являет речей о будущем моей страны, пусть Яруя не являет речей об указах воинских, пусть Яруя не являет речей о моем письме. Пусть Яруя не являет речей о желании моем прийти в мир как молния. Пусть Яруя не являет речей о моем решении собрать действия земли и неба. Пусть Яруя не являет речей о сроках. Пусть Яруя не являет речей о направлении лучей на сужденные страны. Читай переписанное и не спрашивай. В срок придет заслуженное. Лучше поговорим о делах, где вырастет смекалка. Осмотри щит свой. Рад видеть, как языки пламени опаляют. Рад занятиям. 971. 15 февраля. Можно ко мне тихо ехать. Конечно, видим, конечно, слышим. Думаю, куда же легче направить вас, можно предвидеть сотрясение без вас, но не вижу, как миновать лех. Куда же можно направить, чтобы внешний размер плана не пострадал? Думаю, надо плыть, не меняя направления. Лобнор, моя собака, очень беспокоится, понимает вражеское движение. 972, 17 февраля. Очень предлагаю Яруе ответить на мой вопрос. Какие особенности моего учения усвоил за этот месяц? Надо помнить, что такое общение не придет. Каждое мгновение нужно ценить. Говори, не торопясь. Первое. Действительность жизненной близости. Второе. Понял значение, что все должно быть сделано ногами и руками человеческими. Третье. Понял необходимость подвижности. Четвертое. Понял значение молчания и действия плана. Пятое. Понял очищение мышления. Шестое. Понял красоту жертвы. Седьмое. Понял великое значение явления Матери Мира. Восьмое. Понял законы соизмеримости, необходимости и непреложности. Девятое. Понял необходимость изменить направление и действенную работу на пользу вашей страны. Десятое. Понял кооперацию. Одиннадцатое. Понял путь воина. Яруя, еще три положения остались. Понял необходимость распространения учения? Подумай, до завтра.